Юзуф и Изабелла идут по берегу. Он пинает носком ботинка камешки, и они звонко плюхают в ангару. Изабелла, как всегда во время уроков, чинно вышагивает рядом. Руки заложены за спину, в одной — длинный березовый прут. «Tu dessinans que, Юзуф?» «Вокзал и поезда. Много поездов». Эти слова они еще не проходили, и он отвечает по-русски. «Сначала Илья Петрович сам нарисовал, а потом я следом». Она останавливается и внимательно смотрит на него. Чертит прутом на земле. «Трейн! Трейн! Поезд!» Изабелла всегда произносит новые слова так спокойно и отчетливо, что они врезаются Юзуфу в память. Начертанные на влажной земле кривоватые буквы остаются перед глазами, даже когда их смывает волной. Гаре — вокзал. Вагон. Рельсы. Путь. Destination — место назначения. Voyage — путешествие. Partir — уезжать. Revenir — возвращаться. Сегодня много новых слов. К следующему уроку их нужно выучить наизусть. «Вот тебе и еще пословица по теме», — говорит Изабелла. «Уезжать — это немножко умирать». Юзуф знает уже много французских пословиц, задорных и метких, про любовь и войну, королей и моряков, баранов и яичницу. А это кажется грустной, словно и не французская вовсе. А нет ли другой, веселый? «Извини, я не то хотела сказать. Вот тебе другая». Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно — идти. Красивые слова. Юзуф приседает и ведет пальцем по полурастаявшему в набережных волнах буквам. Partir, revenir. Хочется нарисовать усталого человека, который бредет, упорно закусив рот и крепко сжимая в руке посох куда-то далеко, то ли к своему destination, то ли уже обратно домой. Изабелла треплет его по вихрам и уходит с берега, неожиданно заканчивая урок раньше обычного. Скоро Вольфу Карловичу показалось, что у Юзуфа проснулся интерес к медицине. Равнодушный ранее к тому, что происходит в лазарете днем, и прибегавший туда по необходимости только вечерами, чтобы помочь матери с уборкой, Юзуф вдруг зачастил в приемную. Прокрадется тихонько за лейбы, примостится в уголке, сидит, таращит огромные материнские глазища на пациентов, сопит. Лазарет к тому времени уже вырос, расширился до двух битком набитых нарами срубов. И лейбы наконец-то разделил пространство на мужское и женское отделение, а также выгородил крошечный изолятор для инфекционных больных. Приемный покой располагался на старом месте у окна, недалеко от входа, отгороженный от основного помещения сначала занавеской из рогожи, а теперь добротной деревянной ширмой. Здесь имелись расставленные в неизменном строгом порядке стул, сосновый топчан для осмотра пациентов, самодельная этажерка с инструментами. Недавно к ним прибавился стол и сразу стал любимым местом лейбы. Теперь он вел журнал учета пациентов сидя. Раньше приходилось пристраиваться на подоконнике бочком. Огромный серый грозбух одним своим видом внушал больным глубокое уважение. Когда Вольф Карлович перелистывал толстые, плохо гнущиеся бурые листы, сплошь исписанные его мелким летящим почерком, уважение это перерастало в трепет. Симрукские крестьяне почтительно величали его «наш доктор». Доктор принимал всегда. В лазарете не было часов приема, выходных и праздников. Если что-то случалось ночью, стучали в окно, и заспанный лейба спешил в приемный покой, натягивая недавно появившийся у него белый халат. Привез кузнец. В благодарность за излеченную в условиях полной конфиденциальности болезнь по мужской части. Лечил все. Тиф, дизентерию, цингу, венерические болезни, страшную пелагру, заживо сдиравшую с больных кожу. Рвал зубы. Отрезал покалеченные на повале руки и ноги, вставлял грыжи, принимал роды, делал аборты. Сначала не таясь, а после постановления 36-го года втихую, не афишируя. Не мог справиться только с одним, самым часто встречавшимся диагнозом — алиментарная дистрофия. Ставить этот диагноз запрещалось, и он вписывался в грозбух расплывчато, сердечно-сосудистая недостаточность. Вот и 7-летний Юзуф. Даром, что высокий, а тощий, как жердь. Масластый да голенастый, как циркуль. Вольф Карлович старался его подкармливать. Благодарные пациенты несли доктору то кулек ягод, то горсть орехов, то то свежей крапивы на суп, то корень одуванчика. Лейба приноровился заваривать вместо кофе. Да куда там? Молодой организм рос, и ноги, руки у Юзуфа по-прежнему оставались худющими, палками. В тот день мальчик сидел у ширмы, как всегда, тихо, не шелохнувшись. Не мигая, смотрел на больного. Сутулистого старика с кожей пористой и морщинистой, как высушенная мандариновая корка. Тот, разоблачившись до исподних штанов, демонстрировал Лейбе свои шишковатые, крутыми буграми суставы и искореженные артритом, словно переломанные пальцы. Прописав старику черники, костяники и рябины в любом виде и максимальных количествах, а при сильных болях стакан самогона, что делать? Самогон, как испытанное болеутоляющее, приходилось использовать во многих случаях. Лейба повернулся к Юзуфу. Что интересно, это артритис, болезнь костей и суставов. Да будет вам известно, юноша, что в человеческом организме более 200 костей, и каждая из них может воспалиться, изменить контур или объем, занемочь. Юзуф, не сводя завороженного взгляда с доктора, принялся ощупывать свои коленки, щиколотки, ребра. «Вот здесь?» — доктор взял Юзуфа за тощее запястье. «Локтевая кость. Улна. Дальше?» «Хумерус. Плечо. Клавикула. Костая». Вольфу Карловичу внезапно стало жарко. На мгновение он ощутил себя на университетской кафедре под прицелом сотен молодых внимательных глаз. Кое-как справился с волнением, продолжил рассказ. А вечером поспешил к коменданту просить несколько агитационных плакатов для идеологического украшения мест медицинского обслуживания населения. Получив требуемое, вернулся в лазарет и, замирая от внезапного волнения, разложил на столе бодрых мускулистых физкультурников обоего пола, гордо несущих алые знамена с приветами руководству страны. Всю ночь кряхтел над ними, бормоча то по-латыни, то по-немецки, и водя карандашом по упитанным загорелым телам, которым не грозили ни дистрофия, ни пелагра. Утром анатомическое пособие было готово. Физкультурники по-прежнему шествовали с флагами, являя миру ровно 406 костей, длинных, коротких, плоских и смешанных, по 203 на каждого. Юзуф оценил труд доктора. Прилежно шевеля губами, за неделю выучил заковыристое название, попутно разыскав в своем обтянутом коже и словно предназначенном для такого рода студий теле все кости, которые представлялось возможным нащупать, от остренькой ос-назали до еле ощутимой ос-коцигис. Вольф Карлович подготовил второе пособие, на котором тренированные тела физкультурников послушно демонстрировали скелетную мышечную систему. Скульптурные vastus lateralis и gastrats nemius, угрожающие выпуклые pectoralis major, Юзуф вызубрил и их. Когда вдохновленный педагогическим успехом Лейбе предложил перейти к строению внутренних органов, Юзуф неожиданно отказался. Попросил разрешения пустить оставшиеся плакаты на листы для рисования. Обескураженный Лейбе согласился, и Юзуф переместился из приемного покоя в стационар рисовать лежащих на нарах больных. Его внезапный жгучий интерес к медицине угас. Скоро он опять целыми днями пропадал в клубе у Иконникова. К горькому разочарованию Вольфа Карловича. А мелко нашинкованные на мышцы и кости, исписанные латинскими терминами физкультурники, так и остались висеть в лазарете, неизмеримо укрепляя и без того колоссальный авторитет семрукского доктора. Иконников писал агитацию ровно полгода. Перед тем, как сдавать работу, потерявшему остатки терпения начальству, он пригласил обоих сумлинских в клуб. На вернисаж. «Наконец-то!» — обрадовалась Изабелла. «Давно не выходила в свет». Вернисаж ожидался ночью, под покровом темноты. Исхудавшие за последнее время до невозможности, с воспаленными красными глазами в черных теневых обводах, Иконников весь день самолично разбирал леса, оставил только одну стремянку у стены, запер дверь на замок, лег на пол на спину и стал ждать гостей. Он лежал в закатном полумраке и смотрел на роспись. Оранжевый квадрат света из окна полз сначала по полу, затем по стене, а после пропал вовсе. Стемнело. Линии на потолке расплылись, растворились в густом ночном воздухе, но Иконников видел их так же отчетливо, как днем, потому лампу не зажигал. Завтра предъявлять агитацию. Приедет кузнец, будет щупать ее хищными глазками, прикидывать, достаточен ли идеологический посыл, а значит, оставить ли ее в клубе или содрать к чертям собачьим и сжечь. А самого автора вон из мирной семрукской жизни в лагеря да подальше. Притащится Горелов, жадно обнюхает все в поисках, к чему бы придраться. Что-нибудь да обязательно найдет. Завтра расставаться. Оставить здесь роспись, пару дюжин городских пейзажей. После памятного ночного визита начальства он осмелел, развесил их по стенам клуба. Ворох фанерных огрызков с картинами для Юзуфа, самодельные кисти, палитры, мастихины из лезвия одноручки, полупустые тюбики с краской, тряпки. Оставить здесь запах олифа и скипидара, ночные бдения, беседы с маленьким Юзуфом, пятна краски на пальцах, все мысли свои, себя самого оставить. И добро пожаловать обратно на повал! Заждались уж вас, гражданин Иконников. В углу за кучей хлама припрятана тяжелая бутыль. Распечатать? Нет, не сейчас. Жаль мгновение. В дверь осторожно скребутся сумлинские. Иконников зажигает керосинку и идет встречать гостей. Константин Арнольдович в новом пиджаке. В Семруке проблема с одеждой решалась просто. Умирающие оставляли свой гардероб в наследство живым. Изабелла тщательно причесана, опирается на руку мужа. «Бонжур?» «Бонсуар», — говорит чинно, и вскрикивает. С шершавой, плохо отструганной сосновой стены на нее смотрит Сен-Лазар. Рядом Сакрикер, Тюльри, консьержери. Изабелла медленно идет вдоль стен, ее длинная тень плывет рядом. «Белла!» Сумлинский стоит у противоположной стены, опустив руки по швам и не шевелясь. «Посмотри! Васильевский! Шестая линия!» Изабелла медленно поворачивает профиль, приближает вплотную к маленькому прямоугольнику холста. «Это восьмая линия!» Иконников подносит керосинку ближе. «Шестая, Илья Петрович Голубчик! Шестая!» Изабелла тянется ладонью к желтым и серым домам с причудливыми балкончиками, но не касается их, гладит по воздуху. «Мы здесь жили, чуть дальше, вот в этом доме». Ее палец выходит за границу холста, ползет по бревну и утыкается в жесткую паклю. Ленинград занимает в клубе две стены. Париж, Прованс и морские пейзажи — две другие. Прочий мир, скудно представленный парой мелких видов и бытовых зарисовок, ютится по углам. Сумлинские перемещаются с Васильевского на Сите, с набережной Бранли на Английскую, с моста Александра III переходит на Троицкий, с Банковского мостика на мост Менял, по Сен-Мартену попадают на Лебяжью канавку и дальше, мимо Михайловского, в Неву. «Я никуда отсюда не уйду», — говорит, наконец, Изабелла. «Илья Петрович, я буду здесь жить, под мастерьем, краски вам мешать или полы мыть?» «Краски мы давно уже не мешаем, они готовыми продаются, в тубах. А я здесь сам последний день. Завтра сдаю агитацию и... финита ля комедия». Сумлинские спохватываются. «А роспись-то? Все еще не посмотрели? Как же нехорошо получилось! Где же она, маэстро? Предъявите!» Иконников до предела выкручивает фитилек керосинки. Пламя длинным ярким лоскутом взлетает под стеклянным колпаком, заливает пространство желтым светом и поднимает вверх. А там небесный свод. Прозрачная синева, по которой легко перьями плывут облака. Четыре человека вырастают из четырех углов потолка, напряженно тянут руки вверх, словно стараясь дотянуться до чего-то в центре. Под ногами у них, где-то далеко внизу, остались волнующиеся густо золотой рожью поля, усыпанные черными коробочками тракторов, мелкотравчатые леса, над которыми парят зернышки дирижаблей, ощерившиеся спичками фабричных труб города, многолюдные демонстрации с мелкими красными змейками транспарантов. Весь этот бурный и густонаселенный мир стелится узкой лентой вокруг квадрата потолка, как причудливая пестрая рама, в которой парят, оттолкнувшись от нее, четыре главных героя. Златовласый врач в крахмально-белом халате, атлетический воин с винтовкой за спиной, агроном со связкой пшеницы и землемером на плече, мать с младенцем на руках. Они молоды и сильны, лица открыты, смелы, чрезвычайно напряжены, в них одно стремление — дотянуться до цели. Да какой! В центре потолка — пустота. Они тянутся к тому, чего не существует, так? Нет, Белла. Константин Арнольдович прикладывает узенькую ладошку к нижней губе, теребит тощую бороденку. Они тянутся друг к другу. «Илья Петрович!» — спохватывается Изабелла. «А где же, собственно, агитация?» «Будет», — усмехается тот. «Мне еще одну деталь осталось дописать. Как раз за ночь успею». Когда Сумлинский уходит, он выдвигает стремянку в центр помещения, садится на нижнюю ступеньку и, задумчиво улыбаясь, выдавливает на палитру жирную загогулину кроваво-красного кадмия. Треск! Дверь распахивается, пуская на порог приземистую фигуру Горелова. Шпионил пес. «Нарушаем!» — шипит. «Ночную жизнь ведем, гостей принимаем!» Не торопясь, он заваливается в клуб. Громко сопя, рыщет глазами по потолку, по стремянке, по неподвижно сидящей на ней фигуре Конникова. Останавливается перед ним, упирается руками в бока, задумчиво жует тяжелой нижней челюстью. «А доложи-ка смотрящему, сука ты, гражданин Конников, о чем с Сумлинскими шептался?» Агитацию обсуждали. Тот поднимает глаза к потолку. Совокупность заложенных в нее идей, достаточность для конкретных агитационно-просветительских целей и возможные субъективные особенности восприятия ее некоторыми индивидуумами нашего населенного пункта. «Врешь!» — Горелов приближает лицо с распахнутыми щелками глаз. «Ладно, мазилка, попадешь ко мне на повал, там поговорим. Или думаешь закосить, при клубе остаться? Живописью своей вместо честного труда заниматься?» Судя по всему, разузнал откуда-то, что недавно Иконников написал прошение на имя коменданта с предложением организовать всем руке промысловую художественную артель. В послании было подробно описано, какого рода продукцию данная артель могла бы производить. Высококачественные, писанные маслом картины патриотического и агитационного содержания всех возможных тематик, включая историческую. Кто мог бы быть потребителем продукции? Дома и дворцы культуры, избы, читальни, библиотеки, кинотеатры и прочие места культурного досуга и просвещения трудящихся масс, а также дана примерная калькуляция доходов хозяйственной единицы. Сумма получалась внушительная. Игнатов оставил решение вопроса до приемки агитации в клубе. Иконников молчит, шуршит по палитре. Горелов внезапно выхватывает у него кисть и еле незаметным движением втыкает под ребра, как нож. На мгновение кажется, что острое древко проткнуло кожу. Иконников сипит, ухватившись за кисть, и пытается отвести ее от себя, но Горелов держит крепко, как стальным крючком, зацепив за край ребра. «Что ж, можно и при артельке пофилонить!» — горячо и кисло дышит в ухо. «Только ведь картинки для советского народа у нас проверенные художники пишут. Не контры, как ты! Я Сталина! 24 бюста!» Иконников извивается на стремянке, как проткнутый иглой мотылек. «Хочешь быть художником? Докажи, что достоин! Выбирай, сволочь! Или ты с нами, или завтра же наповал!» «Чего хотите?» Кисть воткнулась не то в легкое, не то в диафрагму, сейчас проткнет, дышать невозможно, повторяю. «О чем с Сумлинскими шептался?» «О Ленинграде!» Горелов делает шаг назад. Иконников валится на пол со свистом, втягивая воздух и непрерывно кашляя. «То-то!» Горелов брезгливо смотрит на кисть у себя в руках, ломает об колено, выбрасывает в темноту. Деревянные обломки стучат по половицам, катятся в разные углы. «Напишешь — все как было. Кто что спрашивал, говорил, над чем смеялись там и крики, критиковали!» Он поправляет сбившийся на бок ремень, одергивает форменный китель. «И принесешь мне завтра. Успеешь до приемки агитации — будет тебе артель. Не успеешь — точи пилу. А я уж прослежу, чтобы тебя в мою смену определили. Все, сука, свободен!» Сапоги Горелого стучат к выходу, пропадают за дверью. Иконников все еще на коленях, ползет в угол. Расшвыривает пустые ящики, обрезки фанеры, тряпье находит спрятанную бутыль, срывает зубами затычку, делает пару длинных булькающих глотков. неуверенно шаркая в темноте, возвращается к стремянке. Берет керосинку и палитру. Залезает под потолок. Пару минут сидит на верхней ступеньке, наблюдая безбрежный синий простор, по которому тянется прозрачный пух облаков. Зачерпывает с палитры щедрую пригоршню кадмия и хряпает о потолок. На небосводе взрывается огромная и жирная алая клякса. Кузнец как приехал прямиком в клуб агитацию смотреть. Встал посреди клуба, воткнул глаза в потолок, стоит, бровями шевелит, проникается. Игнатов рядом. Горелов тоже увязался с ними, маячит у двери, но начальство зыркает. Сам Иконников тут же стенку подпирает, вялый, снурый. Так и не спал ночью. Рукой то и дело за бок хватается под ребрами, словно желудок у него прихватывает. Когда молчание затягивается, решает немного разрядить обстановку. «Разрешите, — говорит, — я как автор пару слов про концепцию скажу, про основную идею, то есть». Начальство молчит, громко дышит. Агитация представляет собой аллегорию, собирательный образ советского общества. Иконников поднимает руку поочередно к каждой из парящих в небе фигур. Защитник Отечества — символ доблестных вооруженных сил. Мать с младенцем — всех советских женщин. Красный агроном, он же хлебороб, воплощает земледелие и вытекающее из него процветание нашей страны. А врач — защиту населения от болезни, а также всю советскую научную мысль, вместе взятую. Кузнец перекатывается с пятки на носок и обратно, с носка на пятку, сапоги его натужно скрипят. Армия и мирное население, наука и земледелие в едином порыве устремлены к символу революции. Красному знамени. В центре потолка, где вчера еще синело высокое небо, реет гигантский, похожий на ковер самолет, алый стяг. Он так велик, что, кажется, сейчас упадет и накроет всех стоящих под ним с задранными кверху головами людишек. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Течет по его складкам увесистая, шитая толстым золотом надпись. Четыре фигуры по углам росписи, сразу будто уменьшившиеся в размерах, теперь истово тянут руки в определенном направлении. К знамени. Красиво получилось, удивленно думает Игнатов, разглядывая одухотворенные лица парящих над ним людей. Правдиво. По-настоящему. Молодец художник. Не обманул. Человечков полгода малевал, а с флагом за одну ночь управился. Филонил, гад. Запоздало сокрушается про себя Горелов. «Ну, — произносит, наконец, кузнец, — пробивает, хвалю. Такому мастеру и артель доверить можно». И хлоп Иконникова по сутолому плечу, тот еле на ногах устоял. Начальство пошло вон, а Илья Петрович остался в клубе. Сел на стремянку, опустил голову в перепачканной краской руки, так и сидел. Долго. Когда, наконец, поднял лицо, с потолка непривычно дохнуло горячим и красным. Знамя. Конечно, это были ангелы. Про них Юзуфу рассказывала мать, что парят они в небесных высях, питаются солнечным светом, иногда невидимые встают у людей за плечами и защищают в беде, а являются редко, только чтобы возвестить что-то очень важное. Мать их называла «фереште», по-русски «ангелы», значит. Он так и спросил у Ильи Петровича: «Вы ангелов на потолке нарисовали?» Тот заулыбался. «Очень даже, может быть, — говорит». Однажды, когда Иконникова не было в клубе, Юзуф залез на леса и тщательно изучил почти законченную роспись вблизи. Сначала долго лежал, смотрел на золотовласого врача, а тот смотрел на Юзуфа. Глаза у врача были остро-синие, яркие, волос пышный, бараном. «На доктора нашего похож, — решил Юзуф, — только молодой и без лысины». Затем смотрел на агронома. Этот был еще моложе, совсем юноша, мечтательный, нежный. Щеки бархатные, взгляд восторженный. Ни на кого не похож. Не было в Семруке таких радостных лиц. Иное дело воин. Глаза строгие, упрямые, рот в нитку. Вылитый комендант. Удивительно, как могут быть похожи люди и ангелы. Женщина с ребенком была зеленоглаза. Темные косы скручены на затылке. Дитё на руках крошечное, полуслепое. Юзуф и не знал, что дети при рождении бывают такими мелкими. Интересно, ребенок ангела, когда вырастает, тоже становится ангелом?» Додумать не успел, пришел Иконников. «Ну как?» — спрашивает. «Рассмотрел. И кто это, по-твоему?» Юзуф слез с лесов, деловито отряхнулся. «Конечно, — говорит, — ангелы, самые обыкновенные, каждому понятно. Что, я маленький, что ли, таких вещей не понимать?»